андеграунда. Ну что, хотите узнать правду? Боюсь, она вам не понравится. Ага. Творчество в экстра-условиях рождается спонтанно. Желание сильнее обстоятельств, жизнь туманная, жизнь странная. Что будешь делать, разгадав мировой обман? Отрава душу убивает, музыкальная колыбель качает противоречия. Уйма, я уйду, но правда за мной останется. Во имя Амон-Ра гора с плеч свалится. Каждому свой крест по плечу, даже когда прах от меня останется. Я не замолчу, мои мысли вечны, они уже озвучены. Они кем-то заучены, луч света, что в окно к вам с утра бьется. Лирикой уличного поэта зовется. Человек имеет свойство ошибаться, но прежде чем судить, нужно разобраться. Ты думаешь, что в храме выпишут быстро квитанцию, и тебя пропустят контролер в небесное царство? Поверь, ладан, ты лишь цацкий для тех, кто верит в эти сказки про чертей и сковородки. Это мифы тех, кто водит нас за нос. Они же спаивают народ водкой. Меньше думаешь, меньше задаешь вопросов. Это на руку большим и жирным боссам. Если сунешь пятак, как любопытная Варвара, будешь сразу прозван варваром и неугодным. Международный валютный фонд спонсирует террор по всей планете, чтобы понять, не надо быть экспертом. Проведи параллели между Вьетнамом, Афганом, Ираком, Ираном, Парижем, Лондоном, Брюсселем и Луганском. Они в деле, их агенты везде, их спецслужбы проверены временем, что ФБР, что ЦРУ, что СБУ. Все сводится к одному: запугать наш народ, чтоб он не думал, чтобы боялся выглянуть за угол, чтобы стоял, трусил за у стены. Но мы ведь не рабы, рабы не мы. Это происки жидомасонов, о ком не велено говорить вслух. Именно из-за них и спустил Иисус Святой Дух. Они распускают слухи, делают подвохи, обливают грязью, чтобы твои дела стали плохи. Я честно рад, что сдох этот чертов псих Збигнев Дзержинский. Мы еще повоюем с вами, жиды. Они никак не могут простить, что славяне разрушили хазарский каганат. За это они мстят нашему русскому брату. Их так званый священный народ построил синод. Сионисты корчат из себя церковь. Их план знаком — взбудоражить мир, показать свою мощь. Под видом помощи они пытаются сделать тебя немощным и нищим. Закинут леща, а потом плеткой лупят хлыща. Кости трещат на пирамидальной стройке. Народ в любой стране мира живет на помойке. Не думай, что тебя обошло, раз устроился хорошо в фирме. Накинут петлю даже в Бирме. Они любят, когда люди втянуты в их кабалу. Наплевать, что рыбы и звери мрут. Экологическая катастрофа для них часть спрута плана по захвату территории. Сколько их ушло под воду, не знает даже история. Официальные данные публикуют СМИ, но есть источники, о которых не знают они. Жизнь продолжается, мы наматываем круги по спирали времени. Пусть услышат меня братья и сестры в Йемене. Мир мусульманам и евреям, вы должны знать, что ИГИЛ — это не ислам. Ведь мы не называем христианами Куклукс Клан. Прав старик Карим Абдул-Джабар, легенда НБА. И мы должны объединиться против мирового зла. Русский мир уже там, на линии фронта, против международного валютного фонда, в котором заправляют Ротшильды, Рокфеллеры и прочие жиртрессы, толстосумов тресты. Вот кого надо ложить быстро под пресс, чтобы народ любой страны мира не испытывал стресс. Их торговые палатки разогнал в свое время Иисус, и за это попал на крест. На одной чаше весов наша кровь, на другой бесы. Каждый день гуляем по лезвию. Зови меня суперновый йога, трансформер с микрофоном MC. Я для них террорист номер один и враг кровный. Микс мастер фрик, свободный MC. Из андеграунда вещаю всем кварталам. Очнись, посмотри на свою жизнь.